маленьком спокойном городке и шла настоящая жизнь. Они дошли до конца набережной, и Мадлен опустилась на скамейку. «Всего на 5 минут», — сказала она. «Мне кажется, я слишком много съела и выпила». Фред не насторожился пока. Он спокойно сел рядом с ней, как брат рядом с сестрой. Уголок был чудесным. На противоположном берегу сквозь туман пробивались огни Лозанны. Карлон закурил ангулуаз и обнял Мадлен за плечи, опять же, как брат сестру. Он сделал затяжку и посмотрел на девушку. Она положила голову на его плечо и тоже смотрела на него. Это продолжалось недолго. Мадлен закрыла глаза, и ее губы приоткрылись. «Поцелуйте меня», — прошептала она. «Вот она жизнь», — сказал себе Карлон. Малышка влюбилась в него. Он даже не мог об этом подумать, как глупо. Фред чуть не расхохотался, но вовремя удержался. Он наклонился к подставленным ему нежным губам и поцеловал Мадлен не как сестру, а как очень нравившуюся ему девушку, долго, умело, до потери дыхания. Глава 10. Месье Виктор и дивизионный комиссар из Шамбери имели диаметрально противоположные взгляды на жизнь. Однако в одном пункте они сходились в желании узнать, потеряли телохранители Ди Кристо интерес к делам своего босса после его смерти или нет. Ди Кристо хорошо им платил, однако никогда не требовал мстить за себя, если с ним случится несчастье. Громилы, очевидно, считали, что когда блатного кокнули, лучшее, что можно сделать, — забыть о нем. Блюдо под названием «месть» они не ели ни горячим, ни холодным. Они не были ни сицилийцами, ни корсиканцами. Это были машины для причинения боли и убийств, продающиеся тому, кто больше заплатит, а еще никто не видел, чтобы машины мстили. Навсегда отбив у Жюжю охоту молоть языком налево-направо и немного поколотив Фреда Карлона, оба бандита легли на дно. Они были спокойны, потому что знали, легавые не станут потеть, разыскивая убийц такого дерьма, как Жюжю. Что же касается Писаки, то ему они только помяли бока. И с этой стороны бояться тоже было нечего. Так что они отсиживались у одного кореша, державшего забегаловку в Бельвилле. Они ждали дальнейших событий и дождались известия о смерти своего шефа. Разговорчивый Вальдо Ферре сказал деятелю Антону Шутцу: «Ди Кристо кокнули. Нам надо искать работу, парень». Доблестный Антон ответил: «Согласен». Как известно, он не был разговорчив. Сказав «согласен», он принялся на всякий случай смазывать свою пушку калибра 7,65, потому что ею изъяснялся куда лучше, чем языком. Поскольку парни были без гроша и не слишком беспокоились за прошлые дела, то решили без промедления взяться за дело. Они рассказали о своих финансовых затруднениях своему корешу, владельцу забегаловки. Тот знал жизнь и указал им на ростовщика с улицы Менильмонтан, который, по его словам, был именно тем, кого искали его друзья. Этот еврей задохлик, кожа до кости, и набит бабками, уверил владелец забегаловки. Вы с ним справитесь, едва дунув. Эта перспектива насмешил доблестного Антона, ему еще никогда не приходилось справляться с фраерами, дуя на них, и он решил попробовать на этом. Но всего один раз хозяин забегаловки дал им все необходимые сведения, и ровно в 20 часов они пошли на дело. Еврей-задохлик собирался закрывать лавочку, когда к нему завалилась эта милая парочка. Доблестный Антон оттолкнул ростовщика вглубь помещения, а милейший Вальдо запер дверь на двойной поворот ключа. Антон не пытался дуть на маленького человечка, чтобы справиться с ним. Что-то подсказывало ему, что этого будет недостаточно. Он вытащил свою пушку и приставил ее к бороденке ростовщика. «Бабки, быстро!» — крикнул Вальдо. Маленький еврей сделал знак, что все прекрасно понял и пошел за прилавок. На полу была кнопка, на которую он наступил, остановился за стойкой и сказал: «Деньги в этом ящике». «Прекрасно», — сказал Вальдо. «Встань в этот угол и не рыпайся, если не хочешь, чтобы я превратил тебя в дуршлаг». «Я не рыпнусь», — уверил маленький еврей. И он разумненько встал в угол, скрестив руки на затылке. Антон взял его на прицел, а Вальдо обошел прилавок. В этот момент отодвинулась занавеска, и появилась красивая девушка с черными волосами и глазами. В правой руке она держала пистолет, и первое, что она сделала, всадила порцию свинца в доблестного Антона, который выронил пушку и рухнул на пол удивленный, потому что обычно он всаживал свинец в других. Черноглазая брюнетка направила пистолет на Вальдо. Эта красотка, кажется, тоже была из молчаливых. Вальдо схватил с прилавка тяжелую пепельницу и изо всех сил швырнул ей в голову. Пепельница ударила девушку в лоб, и она сползла на пол, открыв при этом пару красивых ножек, полюбоваться которыми у Вальдо не было времени. Он понял, что дело хреновое, и ринулся к двери. Он как раз открыл ее, когда маленький еврей всадил ему маслину в мякоти руки. Вальдо взвыл, открыл дверь и, придерживая раненую руку здоровой, вырвался на свободу. На свободу еще надо было заслужить. Кажется, Вальдо ее не заслужил, потому что его сразу скрутили двое проходивших мимо ажанов, чье внимание привлек шум перестрелки. Так что они скрутили Вальдо и увели его. Он даже не нашел ни единого слова. Он понял, что для него бал закончен. Пока Вальдо перевязывали, районный комиссар получил первые рапорты. Ростовщик был цел и невредим. Второй грабитель мертв, как египетский фараон, а девушку отвезли в больницу с раной на лбу. Но ее жизнь была вне опасности. «Ладно», — сказал комиссар, — «приведите ко мне этого супчика». Супчика, то бишь Вальдо Ферре, привели. Он потерял немало крови, что было заметно, но комиссар на это чихал. Он имел крепкие нервы, и он знал, что чем больше блатной помят, тем скорее начнет колоться. Пока шли первые вопросы, имя, адрес и тому подобное, все было в ажуре. Но когда комиссар захотел перейти непосредственно к делу, против ожиданий Вальдо, колоться не стал. «Что, не хочешь разговаривать?» «Хочу, но не с вами», — ответил Вальдо. «А с кем же?» «С папой Римским?» «Нет, с комиссаром Карлоном». Районный комиссар сжал.